Тимон вдруг вспомнил. Их привезли из аэропорта на лучшем автомобиле из гаражей Его Величества. На уникальном 12-метровом сверхскоростном Росиче Императоре особом. Что было до аэропорта, Симон забыл напрочь. Да только теперь это уже не беспокоило его. И тут зазвонил телефон. Кто говорит? Нет, не слон. Это был Дягилев. Докладывайте, капитан. Солидно на публику произнес Грай. Мол, видите, пока мы тут ерундой занимаемся, мои люди работают и исправно передают начальству информацию. И не осы какие-нибудь, а родная криминальная жандармерия. Господин штабс-капитан, вчера ночью в самом центре, прямо на Хазаплац, мы задержали тех троих на красном спортивном мопеле. Гражданин Латошин Леонид Сергеевич, он же известный авторитет по кличке Ланселот, получил огнестрельное ранение еще в Раушине и находился в тяжелом состоянии. Сами стрелявшие оказали ему первую помощь, вкололи что-то и собирались лететь в метрополию. Но я распорядился отправить пострадавшего в городскую больницу, тем более, что он житель Кёнигсберга. А сегодня утром пациент из больницы пропал. Память постепенно восстанавливалась. Он вспомнил минувший день. Клара. Она приехала вместе с Мугамом в Кёнигсберг. Не застала Симона дома. А кого-то, то ли Бжегоня, то ли Гацаурию, угораздило сказать девушке, что батя ее на опасном задании. В общем, молодые всю ночь не спали в своем номере люкс в отеле. Мугама пытался утешать жену общепринятым способом. Но всполошенная тревогой за папочку, Клара явно была не способна к ответным чувствам, что легко читалось по хмурому на утро лицу абиссинца. Симон в тот час был еще не слишком пьян и с дочерью поговорил вполне содержательно об учебе, о матери, о религиозных заморочках всех его африканских родственников, а главное — о заговоре посвященных. Он надеялся хотя бы узнать, откуда взялся тот экземпляр? Но Кларочка, вот умница, захватила книгу с собой. «Ты что, Папахин, я же тебе и привезла. Я уже знаю про всю эту вашу пургу и про то, что ты теперь посвященный». «Откуда?» — удивился Симон. «От верблюда. Мугама тоже из ваших. Он-то и притащил мне эту книжку. Сказал тогда: прочти и сожги. Это грех хранить такие книги. А я прочла и сохранила. Помнишь, зачитывала тебе цитаты? А теперь и Мугама доволен, что книжка цела». В самолете он стал читать «Заговор посвященных». И за час с небольшим, потягивая сухое мартини, проглотил полкниги. Как это возможно? Впрочем, он же теперь не просто человек. Да и чего не сделаешь после стакана. Там было очень подробно обо всей жизни Давида, от детства до гибели. А сам Давид сидел рядом и, заглядывая через плечо, бегал глазами по тем же строчкам. — Кто это написал? — спросил Симон. — Не знаю, — сказал Давид. — Даже гений не способен ответить на неправильно поставленный вопрос. «Что ты имеешь в виду?» — не понял Симон. «Это не книга, а какой-то хитрый прибор. Скажи, о ком ты сейчас читаешь?» «О тебе», — простодушно сказал Симон. «Вот», — обрадовался Давид, — «а я о тебе». «Иди ты». «Знаю, что не веришь, а ты послушай». И Давид прочел вслух целую страницу о том, как штабс-капитан Симон Грай беседовал на стадионе «Балтика» с начальником первого отдела его императорского величества канцелярии Микисом Золотых. И были в этом отрывке из романа не только факты, но и мысли Грая. «Наливай», — сказал Симон. «Лучше бы водки, конечно, но мартини тоже хорошо». Потом они еще полистали книгу, умиляясь, как дети, различному прочтению одних и тех же строк. И вдруг наткнулись на страницу, которую оба видели одинаково. «Интересно», — подумал Симон. «Забавно», — подумал Давид. А в следующую секунду оба одновременно поняли. Теперь они читают о том, чего ни тот, ни другой раньше не знали и знать не могли. Прелюбопытнейшие попались страницы.